1983. Большевики давно уже не верят в правильность того, что и как ими делается. Ярость, с какой преследуются, изолируются, изгоняются и убиваются сомневающиеся, лишь подтверждает догадку. Идет борьба за хорошую жизнь за счет других. Вот и все. Кстати, о волнах эмиграции. Их было несколько, и, конечно же, нужно тщательно проанализировать каждую из волн. Но прежде всего следует изучить единое целое, откуда исходят эти волны. Целое, которое возникло давно как явление серьезное и жизненное, народное. Волны эмиграции – это проявление постоянной внутренней эмиграции, народной эмиграции. Волны – это пар, который вынуждены власти иногда выпускать из огромного котла вулкана, чтобы не потерять контроля над ним. Коммунистический колониализм – явление новое в XX веке, неясное еще таинственное. Его механизм пока что мало изучен. Утописты и колонисты – связать. Меня последнее время не перестает удивлять одна простая истина. Все, что мы сегодня имеем, и чем возмущаемся, и от чего хотим избавиться, как от кошмара, все это было обещано нам, утопистами, социалистами и коммунистами, и ничего другого нам не обещали. Они честны перед нами. Кто виноват? Сколько масштабных кампаний и чисток прошло у нас в стране за какие-то 60 лет? На разных уровнях, во всех слоях общества. Истреблен и истребляется цвет народа. Военной терминологией пропитана вся жизнь на научном фронте, на литературном фронте и так далее. Мгновенная картинка. Прощание с семьей во время атомного налета. Рыдание, решимость, любовь и все в самом высшем проявлении, как папа Ваня. Люблю, но не могу я ехать. Русская нация сильна вне государственности. Тайга, вьюга, север — это не страшно. Страшна государственность и чужда. Русские бесстрашно шли на край света в поисках земли обетованной. Не все, естественно, а самые отчаянные из них. Может быть, редкое упорство русских и шло от высокой идеи начать жизнь сначала — и утвердить на новой земле истинную веру в Христа, очистить ее. Энциклопедичность – один из китов моего театрального метода. Два слова в пояснение. Любое драматургическое произведение, если оно действительно талантливое, несет на себе мусор времени или иначе следы культурного слоя. Ибо истинное произведение отливается в почве времени, как отливались раньше колокола. И еще – почва сама диктует форму, то есть куда-то пускает авторскую лаву, а где-то неподатливо не пропускает. Больше того, почва времени сама и выбирает автора, сама и формирует его. Это только ему, автору, кажется, что он хозяин положения. Если автору, человеку городскому, допустим, вздумается написать истинную художественную книгу о жизни малознакомой, о деревне, например, то почему бы и не написать такую книгу? Можно, но автору предстоит долгий, как в сказке, путь, на котором ждут его приключения и смертельные опасности. И он узнает землю, которая его позвала. Только сам-то изменится до неузнаваемости. А если, сделав хорошее дело, возмечтает вернуться обратно, ему предстоит не менее тяжелый путь. Вернувшись, он опять изменится и не будет похож на того, кто был в той земле. Еще меньше он будет похож на того, кто отправлялся отсюда в позвавшую его землю. Меня выбрали в правление общества СССР «Колумбия». Почему? Кого я представляю в этом обществе? Кого представляют другие? Кого представляет само общество? И зачем оно вообще? Кому польза от этого фиктивного общества? Почему на него тратят деньги? Зачем отрывают от серьезных дел взрослых людей и превращают их в смехотворные декоративные фигуры? Много еще вопросов. Вообще-то я не дурак и хорошо понимаю, что это общество – одно из средств проникновения в другие страны и наведения нужных нам, в кавычках, мостов. Общество дружбы – удобное и хорошо отработанное орудие идеологической экспансии, великолепная крыша для диверсий. Не зря же этим занимается военная, так я думаю, догадываюсь, разведка. Им и зарплата идет. Нас же, марионеток, могут за шмотками свозить, ну и мир показать любознательным, не пьющим. Ну, а при чем же здесь первичная организация? Что это за идея? Да еще новая. Вкратце, идея заключается в следующем. Первичная организация – это государство в разнообразных и многочисленных проявлениях. Другого и не может быть. Мы, советские люди, нигде и никогда никого не представляем. Мы – маскарадные маски, в которые постоянно рядится государство. Наша первичная и единственная организация. Все это записываю к разговору о государстве, к общему разговору. И еще. Если взять какое-либо общество дружбы в его естественном изначальном виде, очистить от государственной направленности и непомерных государственных нагрузок, то это общество может принести действительную пользу народам в их стремлении узнать друг друга и понять, что им нечего делить и нет никаких причин воевать друг с другом. Это особый разговор на серьезную тему международные связи. Они, естественные связи, опасны для нашего государства.